Глава 20. Лабиринт деспота. Помимо топота кого-то огромного, я расслышал мерную пульсацию. Будто гигантское сердце подземелья стучало, ему в такт вибрировали стены и пол. Тук-тук, тук-тук. Стук был глубоким, гулким, как биение сердца под водой. Когда пульсация отдается в ушах приливами крови и, конечно же, ничего хорошего мне не обещал. Тем более, что в оглушении я не мог не то что сдвинуться, а даже поскрежетать зубами, так что появление самого захудалого моба сулило мне конец. Наверное, впервые с момента последней встречи с ядром Чумного Мора я заскучал по бессмертию. Как же было круто не смотреть на уровни врагов и цифры урона, а просто ломиться в бой, работая руками и время от времени вспыхивая яростью. Стоя в центре просторной пещеры, я ощутил запах гнили, но принюхавшись, понял, что несет не мертвечины, а смрадом тухлых яиц, серые гари. В воздухе вместо пыли кружили крупинки сажи, едва заметное свечение исходило от мерцающих красным стен. Если бы не ночное зрение, пришлось бы туго, но даже с этим умением слабо просматривалось лишь пространство вдоль стен. Большая же часть пещеры была погружена во мглу. В 9 секунд до окончания оглушения уместилось не меньше 20 сердцебиений. Поблизости мобов не было, и слава спящим, но тот, кто шел ко мне тяжелой поступью, сотрясавший пол, явно был пострашнее. И жуткий вой не используешь. Голову пронзила мысль о том, что я не учел чего-то важного, и из-за моей ошибки произошло непоправимое. Бездна, духовные оковы. Что мешало мне поставить их в центре поляны, не дав Дестерам и Маркерам шанса возродиться? Осознание рвало душу, терзало так, что хотелось зареветь, но срок стана закончился. Я был еще жив, и последнее, что стоило делать, винить себя за ошибки. Пришло время действовать, а для начала оглядеться и понять, куда попал и что мне угрожает. Высота потолков была 7 метров. Пещера, как ни странно, имела правильную прямоугольную форму и ровные стены, больше похожие на творение рук человеческих, чем на деяния природы. Причем в разные стороны отсюда вело 4 коридора. Присмотревшись, я заметил, что пол тоже идеально гладкий, словно залитый вулканическим стеклом. По стенам бегали мелкие насекомые, вроде мокриц. Вот только они мерцали огнем, как тлеющие угли. Топот приближался спереди, поэтому я, убедившись, что других звуков нет, попятился. Первобытные инстинкты не дали повернуться спиной к опасности. Отступал я уже даже не с черепашьей скоростью. Я был хромой, на мне висел перегруз, да и чертов ленивец со своим покровительством повис проклятием до конца дня, так что двигаться можно было только со скоростью улитки. До прохода, ведущего в неизвестность, оставалось несколько шагов, когда появился монстр. Деспот, демон, страж-врат 531 уровня, босс подземелья. Сперва к грохоту шагов добавился протяжный гул, похожий на то, как огонь ухает, завывает, или порывистый ветер беснуется на крыше муравейника в калийском дне. А потом... Я не сразу понял, что это. Затанцевали огненные блики на своде пещеры. В темноте вспыхнули 2 огненных глаза. И нет, в них не полыхало пламя, плескалась лава. А посреди плавали бездны черных зрачков. Демон разинул пасть, будто распахнули заслонку, увенчанную зубами печи. Его руки были покрыты роговыми наростами длиной с предплечья, и при ходьбе они на пару с когтями скрежетали по полу. Череп деспота формой напоминал 2 рога алебарды, ороговевшими лезвиями, встретившиеся в середине морды. Там, откуда выползал пробудившийся демон, места было немного, и он скорчился в 3 погибели, а теперь начал распрямляться, похрустывая суставами, представая во всей своей несокрушимой мощи. Острые наросты черепа заскребли о свод пещеры. Демон сделал шумный вдох, еще один, и я понял, почему он не спешил. Раздувал мехи. С каждым вдохом внутри его утробы все ярче разгоралось пламя. Просвечивало между вывернутыми наружу ребрами. Полыхало в разъявленной пасти. Деспот постоял неподвижно, словно набирая сил, чуть склонил голову на бок. И из его пасти вырвался огненный сполох, похожий на раздвоенный язык. Я приготовился погибнуть в огне, но все равно рванул прочь. В мыслях. На самом же деле двинулся от босса со скоростью гусеницы. Но я полз, и герой подземелья со своим бонусом 25% к скорости атаки и передвижения в инстансах пришелся как нельзя более кстати. Может быть, именно он меня и спас, выигрывая решающие сантиметры. Волна жара докатилась ослабленной, не причинив вреда. Демон не испепелил меня, но он даже не прибавил шага, и ритм его поступи не изменился. Бум. Бум, бум. Лишь глаза разгорелись, еще бы. Он увидел во мне врага преисподней. Вибрация от поступи этого чудовища отдавалась во всем теле, порождая панические мысли о несокрушимой мощи исчадия ада, но я гнал их прочь. Дистанция сокращалась медленно, но неотвратимо. Я только добрался до входа в коридор, а босс уже преодолел половину пещеры. Мне нужно было тянуть время, восстанавливая дух, чтобы попробовать убить деспота в ясности. Но с появлением босса включился режим боя, и ресурс восстанавливался крайне медленно. Шаг, еще шаг. Бездна, ну до чего же медленно? Разозлившись на себя, я вроде задвигался быстрее, добрался до конца, повернул и вырулил в коридор, слабо освещенный лишайником, разросшимся на стенах и дающим мертвенный серебристый цвет. Первым делом я сгруппировался, готовый отразить атаку мобов, бесов, чертей, демонов, кошмарных тварей преисподней, кого угодно, кто бы здесь ни обитал. Но никто на меня не набросился, коридор был пуст. Продолжая отступать, я вертел головой, выискивая врагов и прислушиваясь, но ни в конце коридора, ни в его боковых кавернах никто не прятался. Ни шороха, ни скрежета, ни демонического смеха, лишь мерная поступь босса, напоминающая удары исполинского молота на ковальню. И непонятный стук, даже скорее треск, исходящий отовсюду. Я был в середине коридора, когда появился деспот, приближающийся все так же неторопливо. Босс просидел здесь в заключении многие сотни лет, и ему некуда было спешить. К тому же он не знал усталости и понимал, что скорее рано, чем поздно, догонит свою жертву. Выбиваясь из сил, обливаясь потом, я рвался к развилке в конце коридора, но пространство по-прежнему оставалось вязким. Появилось такое ощущение, будто мое тело угодило в медленно застывающий янтарь. И тут, наконец, коленная чашечка с хрустом встала на место. Я излечился от увечья, которое мне нанесла дубина громилы Маркуса. Минус хромой, плюс к уверенности. Мизерная прибавка к скорости воодушевила, и я немного ускорился. Янтарь пространства превратился в желе. Быстрее, шаг, еще шаг. Подбадривал я себя, прислушиваясь к тяжелой поступи приближающегося деспота. Рога наросты на черепе оставляли на потолке глубокие борозды, издавая визгливый скрип, словно вскрики банши. Больше всего я боялся, что в конце коридора будет тупик, но нет. Рванув направо за пару мгновений до появления деспота, я понял, что мне повезло, и поворот имелся, и потолок был гораздо ниже. Боссу придется встать на четвереньки, что, надеюсь, его тормознет. 20 шагов до конца дались мне чертовски трудно. Огненное дыхание деспота обжигало затылок. Спину пекло от взгляда, полного ненависти. Не выдержав, я медленно обернулся на ходу и увидел, что деспоту пришлось согнуться. Цепляясь роговыми наростами, он стремился ко мне все с той же скоростью. А в тех местах, где его тело касалось стен, исходя смрадным дымом, шипел и плавился камень. Только бы не тупик. Пусть в конце коридора будет не тупик. Фух, опять повезло. Поворот направо. Я нырнул туда за секунду до того, как место, где я только что стоял, накрыло когтистая лапа демона, расплавив поверхность камня и оставив быстро застывающую стекленистую корку. Следовало быстрее отсюда выбираться. Если он зажмет меня в тупик, мне не сбежать даже под ясностью. Колоссальная фигура деспота загораживала весь проход. 10 шагов и развилка. Налево? Прямо? Направо? Направо пойдешь, коня потеряешь. Не кстати, припомнив поговорку дяди Ника, я дернулся вправо от ладони, пытающейся меня прихлопнуть, как букашку. Коня-то все равно у меня не было. Улучшен навык картографии. Плюс один. Текущий уровень второй. Надо же, какое своевременное повышение. Язвительная мысль отдалась озарением и пробудила дух Манчкина. Чего это я растерялся, когда можно и в этом положении найти преимущество и покачать что-нибудь? Но что? Быстро перебрав в голове список навыков, я вошел в скрытность, но босс был слишком близко. Он вытянул пышущую жаром руку, пошарил по полу и меня тут же выбило. Проверка на скрытность провалена. Вы обнаружены деспотом. Надо поскорее убираться отсюда. Если даже не в этом коридоре босс настигнет меня, так в следующем обязательно, а я не сдамся. Потому подняться и ковылять прочь. Через 3 шага в инвентаре что-то хлопнуло, и я ощутил легкость. Перегруз закончился, я снова мог летать. Отрываясь от земли, я повернулся к демону, вылезающему из узкого коридора, и не сдержался, показал ему неприличный локтевой жест. Я был уверен, что деспот полон сюрпризов. Чертов демон мог, например, плюнуть огнем, поняв, что беспомощная жертва ускользает. А потому я поспешил убраться от него подальше и на лету с радостью отметил, что даже замедленная способность дала мне скорость передвижения выше, чем у босса. Ю-ху! Я чувствовал себя лучше, чем Юрий Гагарин, преодолевший силу притяжения и поднявшийся на орбиту. Все-таки летать намного круче, чем хромать. Даже под покровительством ленивца я двигался в темпе быстро бегущего человека, лишь бы не тупик. Добравшись до конца коридора, я снова оказался перед выбором, направо или налево. Свернул направо, потому что коридор там был уже, и демон мог и не пролезть. Но тут же разочаровался. Все сужаясь, каменная кишка закончилась тупиком, и я рванул назад, пока деспот меня тут не закупорил. Вылетел за секунду до того, как монстр собрался сунуть башку в коридор, успел на мгновение включить ясность и устремился налево. Это меня спасло, лапа демона прошла в опасной близости. Меня окатило жаром, и при обычном ходе времени я бы не успел среагировать и уклониться, но пронесло. Как только повернул в очередной неисследованный коридор, я отключил убыстрение, чтобы сберечь дух. Тогда же пришло уведомление. Улучшен навык картографии, +3, текущий уровень 5. Теперь вы можете создавать более подробные карты неизведанных земель, автоматически внося информацию о встреченных представителях флоры и фауны. Разблокировано событийное достижение «Первооткрыватель лабиринта Деспота». Вы первым открыли более 1% локации лабиринт Деспота. Внимание, это достижение относится к разряду событийных и действует только на время демонических игр. Награда +1 к восприятию. Ух ты, за время в окаянной бреши вкус достижений как-то подзабылся. И сегодня, когда день не задался с самого утра, даже такая мизерная награда стала приятной неожиданностью. А заодно вернула к мысли, что качать надо все, что качается. Обернувшись, я увидел вывалившегося в коридор деспота, который устремился ко мне. Не разгибаясь и опираясь на шипастые руки, он точно двигался быстрее, чем раньше, и каким-то образом подстраивался под мою скорость, чтобы не отставать. Возможно, лететь стоило чуть медленнее, пусть босс думает, что догоняет. Коридор, в который я угодил, тянулся метров на 40, и даже отсюда я видел, что в нем есть несколько рукавов. И снова никаких мобов. Видимо, деспот извел всех исчадий преисподней на этом уровне. То ли с голодухи, то ли от скуки. А может, их здесь и не было. Я не мог рисковать, занимаясь медитацией, но что мешало прокачивать что-нибудь другое? Долетев до ближайшего рукава, я спрятался за угол и вошел в скрытность. Вскоре в начале коридора появился деспот, и еще через пару секунд прокнуло. Улучшен навык скрытности, +2, текущий уровень 3. Борясь с жадностью, я сидел, пока босс не оказался в шагах в 10 от меня. Улучшен навык скрытности, +2, текущий уровень 5. И после этого рванул дальше. Как бы ни хотелось, прятаться до последнего было опасно. Следовало иметь небольшой временный запас, чтобы успеть вернуться, если рукав коридора приведет меня в тупик. Лабиринт напоминал изрытую ходами головку сыра. Я носился по коридорам, давно потеряв направление и не понимая, где уже был, а где еще нет. Мини-карта на играх отсутствовала. Полная трехмерная карта лишь отображала мою метку в масштабах всей окаянной бреши. И лишь логи о том, что картография прибавила уровень, давали понять, что я нахожусь в новой локации. Коридоры делились на несколько типов. Некоторые были огромные, искусственного происхождения, типа того, где я обнаружил себя после телепортации. Они были метров 7 в ширину и высоту. Угодить в тупик, летая по таким коридорам, невозможно, потому что из них всегда имелись выходы. Но имелся и нюанс. В больших тоннелях деспот выпрямлялся в полный рост и все-таки ускорялся, сокращая расстояние между нами. Коридоры чуть поменьше, где-то 4 на 4 метра, тоже имели выходы почти всегда. Лишь единожды я угодил в тупик. Но частенько они заканчивались извилистыми рукавами, которые будто выгрыз какой-то червь, а те нередко упирались в стену. Сколько прошло времени, сказать трудно. Скорее всего, полчаса-час, по ощущениям же, бесконечность. Если бы все происходило в реале, я бы давно свалился без сил. К счастью, скиф оказался гораздо выносливее меня. В этот момент я понял, что, гоняя меня на тренировках, Хайро с Роем были 1000 раз правы. Блуждания по лабиринту приносили пользу, качали скрытность и картография. Улучшен навык картографии, +1, текущий уровень 8. Доступно больше возможностей при работе с картой локации. Работает масштабирование, доступен вывод мини-карты, автоматически открывается неизведанная территория в радиусе 100 метров. Мало того, что появилась мини-карта, так еще и на большой карте стали отображаться все хитросплетения коридоров и побочных ходов в радиусе 100 метров. Навык продолжал приятно удивлять, ведь теперь я мог понять, где тупик. Здорово, что навык качался автоматически, иначе черта с два я бы про него вспомнил. Казалось бы, бесполезное умение, а на порядок облегчило мне жизнь. Ориентируясь по мини-карте, на предельной скорости принялся петлять по ходам, чтобы максимально оторваться от деспота. Выбрав извилистый коридор, я в скрытности забился в темную расщелину и замер. И услышал топот за стеной. Твою как этот ходячий танк меня обнаруживает? Я же оторвался, к тому же в скрытности и далеко. Такое ощущение, что лабиринт – часть его сущности, его глаза и органы чувств. Или у твари навык, позволяющий переноситься поближе к жертве. Дождавшись демона, я рванул прочь, размышляя над тем, в чем сила деспота. Медленный и тупой, он не мог догнать меня даже под покровительством ленивца. А если бы вместо меня зашел полноценный рейд? У босса не хватило бы скорости их прибить, они бы закидали его шапками. И это 531 уровень? Или одного из боссов сделали таким слабым специально, и мне просто повезло? Нет, не вяжется со стратегией игр. Скорее всего, деспот еще не проявился и не показал свой сюрприз. Например, он может взрываться огнем, как я возмездием, когда чувствует опасность. Или анрейдж у него какой-то хитрый и смертоносный. Время покажет. Дух восстанавливался, и я становился сильнее, но рисковать и вступать в бой не хотелось. Найти бы выход и свалить отсюда. Затаившись за поворотом, вошел в скрытность и, наконец, получил желаемое. Улучшен навык скрытности. Плюс один. Текущий уровень – сотый. Достигнут первый ранг навыка скрытность. Скрытность первого уровня. Ранг первый. Шанс остаться незамеченным для врагов, равных вам или слабее, 100%. Вы способны передвигаться, оставаясь скрытым. Атаковав незамеченным, вы всегда наносите удвоенный критический урон. Начав бой с вероятностью 1%, сохраните состояние скрытности. С вероятностью 1% вы сумеете распознать использующего данный прием противника. Не знаю, понравилось ли зрителям прямой трансляции, исполненная мною джига, но плясал я от души. Еще бы, теперь можно было не выходить из скрытности, летать в ней и качать постоянно. Появилась надежда надолго оторваться от деспота. Вдруг ему будет сложнее меня отследить. Я затаился и был обнаружен спустя, наверное, полминуты. Еле успел ускользнуть от смертоносной руки. Кошки-мышки продолжились. Побег и кажущийся отрыв от преследователя. Скрытность, обнаружение и снова побег. Хоть деспот и выбивал меня каждый раз из незаметности, навык качался успешно. Сказывались и ускоренная прокачка на играх вообще, и более чем полутысячная разница в уровнях. За время блужданий я исследовал 19% лабиринта, и когда обнаружил на карте просторный зал, конечно же, полетел туда. Сердце сжалось от предчувствия победы, на карте объекта еще не обозначились словами. Но и так было ясно, что это площадка возле врат. Я нашел выход! Юркнув в очередной узкий коридор, я завис посреди помещения с куполообразным потолком. По привычке заозирался, ожидая атаки мобов, но и тут было пусто. Стены излучали мерный красноватый свет, а вот врата оставались черными. Ненадолго стихшие шаги деспота сотрясали пещеру все громче. Я устремился к воротам, уперся в них, но все мои усилия не увенчались успехом. Вы не можете покинуть подземелье. Печать с врат 531 уровня не снята. Чтобы покинуть подземелье, вы должны одолеть босса уровня.